Бормоча, Перин открыл затуманенные глаза. Голова у него болела, а почему, он не помнил. Щурясь от света, он огляделся. Эгвейн стояла на коленях и смотрела на лежащего юношу. Они находились в квадратной палатке. Не меньше комнаты средних размеров в жилом доме на ферме с полотняным полом. Масляные светильники на высоких подставках, по одной в каждом углу, заливали палатку ярким светом. «Хвала свету, Перрин!» — прошептала девушка. «Я боялась, что они тебя убили». Не ответив, Перрин пристально посмотрел на седоволосого мужчину, сидевшего на единственном в палатке стуле. Темноглазое, доброе, как у любящего деда, лицо повернулось к юноше. Лицо так несоответствующее бело-золотому табору, который носил мужчина, и стянутым ремнями, сверкающим доспехом поверх его снежно-белых одежд. Лицо казалось доброжелательным, грубовато добродушным и величавым, и что-то в нем соответствовало элегантной простоте и строгости всего в палатке. Стол, походная кровать, умывальник с простым белым тазом и кувшином, единственный деревянный сундук, инкрустированный незатейливым геометрическим узором. Дерево было отполировано до мягкого блеска, оно блестело тускло, совсем не ярко, и ничто не бросалось в глаза. Вся обстановка в палатке несла на себе печать мастерства, но только тот, кто когда-либо наблюдал за работой истинного мастера, такого как мастер Лухан или столяр-краснодеревщик-мастер Айдайр, мог увидеть в предметах суть творчества. Хмурясь, мужчина пальцем ворошил на столе две небольшие кучки каких-то вещей. В одной из них Перин узнал содержимое своих карманов и собственный поясной нож. Серебряная монета, подарок Морейн, покатилась по столу, и мужчина задумчиво толкнул ее обратно. Сморщив губы, он оставил кучки в покое и взял со стола топор Перина, взвесив его в руках. Потом мужчина вновь обратил внимание на жителей Эммондова луга. Перин попытался встать, резкая боль пронзила руки и ноги, и он шлепнулся обратно. Сейчас впервые юноша сообразил, что связан по рукам и ногам. Он обернулся к Эгвейн. Та горестно пожала плечами и изогнулась так, чтобы Перин увидел ее спину. Полдюжины ремней стягивали запястья и лодыжки девушки, глубоко впившись в плоть. Между путами на ее лодыжках и запястьях был пропущен кусок веревки, настолько короткий, что встань, Эгвейн, на ноги, и у нее не будет возможности выпрямиться. Перин захлопал глазами. То, что их связали, само по себе шокировало, но веревок на них было столько, что хватило бы удержать лошадь. Что они о нас вообразили? Седоволосый наблюдал за пленниками с любопытством и вниманием, совсем как мастер Алвир, раздумывающий над какой-то проблемой. Про топор в своих руках он словно забыл. Полог шатра качнулся в сторону, и в палатку вошел высокий мужчина. На его длинном и худом лице выделялись глаза, посаженные так глубоко, что казалось, будто они смотрят из каверн. Излишком плоти он не отличался, жира не было вовсе. Кожа туго обтягивала мускулы и кости. Перин успел заметить снаружи лагерные костры в ночной тьме и двух стражей в белых плащах у входа в палатку. Затем полог упал вниз. Как только вошедший оказался в шатре, он остановился, выпрямившись, будто железный стержень, и глядя перед собой на дальнюю стенку шатра. Его пластинчато-кольчужные доспехи отливались серебром на фоне снежно-белого плаща и одежды. «Милорд-капитан!» Голос его оказался таким же жестким, как и стойко, и скрипучим, но каким-то тусклым, лишенным всяких эмоций. Седоволосый небрежно махнул рукой. «Будьте непринужденней, чадо-бояр. Вы уже подсчитали наши потери в этой стычке?» Высокий мужчина расставил ноги, но больше непринужденности в его позе Перин не заметил. 9 человек погибло, милорд капитан, и 23 ранено. 7 из них серьезно. Но верхом могут ехать все. 30 лошадей пришлось умертвить. У них перерезаны сухожилия. Эти слова он особо подчеркнул своим бесстрастным голосом, будто происшедшее с лошадьми было хуже, чем смерть и ранение людей. Многие запасные лошади разбежались. Некоторых на рассвете мы сможем поймать, милорд капитан, но волки, что разогнали их, поэтому, чтобы собрать их вместе, потребуется не один день. Люди, которым полагалось присматривать за лошадьми, назначены в ночную стражу до нашего прибытия в Кеймлин. «У нас ни одного лишнего дня, чадо бояр», — мягко произнес седоволосый. «Мы выступаем на рассвете. Этого решения не изменит ничто. В Кеймлине мы должны быть вовремя, так? Как прикажете, милорд-капитан?» Седоволосый бросил взгляд на Перрина и Эгвейн, а затем опять отвернулся. «И что мы имеем, кроме этих двух юнцов?» Бояр глубоко втянул воздух и помедлил с ответом. «У меня есть ободранный волк, который был с ними заодно, милорд-капитан. Из волчьей шкуры выйдет превосходный коврик для палатки милорда-капитана. Прыгун!» Даже не осознавая, что делает, Перрин зарычал и попытался освободиться от своих пут. Веревки врезались ему в кожу, запястья стали скользкими от крови, но не поддались. Впервые бояр взглянул на пленников. Эгвейн отшатнулась. Лицо мужчины было столь же бесстрастным, как и голос, но в запавших глазах пылал жестокий огонь, совсем как пламя в очах Бальзамона. Бояр ненавидел их так, будто они долгие годы были его врагами, а не людьми, которых он прежде никогда не видел. Перрин с вызовом уставился ему в глаза. Рот его скривился в улыбке при мысли о том, как его зубы вонзаются в горло мужчины. Вдруг улыбка юноши исчезла, и он содрогнулся. «Мои зубы? Я же человек, а не волк. Свет, должен же быть конец этому!» Но он по-прежнему не отводил взора от горящих глаз бояра. «Ненависть за ненависть!» «Мне нет дела до ковриков из волчьей шкуры, чадо бояр». Упрек в голосе капитана был мягким, но спина бояра вмиг отверзела, его взор уперся в стену палатки. «Вы докладывали о том, чего мы добились этой ночью, разве нет? Если мы вообще чего-то добились. Стаю, которая напала на нас, я могу оценить в 50 или больше зверей, милорд-капитан. Из них мы убили по меньшей мере 20, возможно, 30 волков. Я не считаю, что розыски трупов следует продолжать ночью, рискуя потерять еще несколько лошадей. Утром я соберу и сожгу убитых волков, тех, которых не утащат под покровом темноты. Кроме этих двух было еще, по крайней мере, с дюжины людей. Полагаю, мы разделались с 4 или 5 из них, но маловероятно, что нам удастся найти еще хоть одно тело, исходя из обыкновения приспешников тьмы, уносить своих мертвецов, дабы скрыть понесенный ими урон. По-видимому, это была согласованная засада, но возникает вопрос, а у Перрина перехватило горло, когда худой мужчина продолжил свой доклад. Элиас? Осторожно, без всякого желания, он попытался почувствовать Элиаса, волков, и ничего не обнаружил. Было так, словно он никогда не проникал в мысли волков. Либо они погибли, либо оставили нас. Ему захотелось рассмеяться горьким смехом. Наконец-то случилось то, чего он так желал, но цена этого оказалась высока. В этот самый момент седоволосый засмеялся низким презрительным смешком, от которого на щеках бояра проступили алые пятна. «Итак, чадо бояр, ваше заключение. Свыше 50 волков и больше 10 приспешников тьмы напали на нас из подготовленной заранее засады, да?» «Видимо, так, если уж вы видели пару-тройку сражений. Но, милорд-капитан Борнхальд, я бы сказал, 6 или 8 волков, чадо бояр, а из людей, наверное, лишь эти двое. Вы выказываете искреннее рвение, но не имеете никакого опыта действий вне города. Совсем другое дело — нести свет, когда улицы и дома далеко. Ночью обыкновенно волки кажутся числом более, чем есть на самом деле. И люди тоже. Я думаю, самое больше 6 или 8. Румянец бояра постепенно становился все темнее. Полагаю также, что были они здесь по той же самой причине, что и мы. Тут единственный доступный источник воды, по крайней мере, на день пути в любом направлении. Гораздо более простое толкование, и обычно оно самое верное. Наберетесь опыта, научитесь. По мере того, как добродушный на вид мужчина говорил, лицо бояра покрывалось мертвенной бледностью. Алые пятна на его впалых щеках по контрасту с ней обрели багровый оттенок. На мгновение он скосил глаза на двух пленников. «Теперь он нас ненавидит еще больше», — подумал Перин, — «за то, что мы слышали эти слова». «Но почему он вообще нас ненавидит?» «Каково ваше мнение вот об этом?» — спросил капитан, показывая бояру Перинов топор. Бояр вопросительно взглянул на своего командира и, дождавшись ответного кивка, взял оружие. Он взвесил топор в руке и удивленно хмыкнул. Затем коротко взмахнул им над головой, описав небольшую дугу и едва не задев верх палатки. Топором он орудовал так уверенно, будто родился с ним в руках. Восхищение, смешанное с завистью, промелькнуло на миг на худом лице. Но когда бояр опустил топор, лицо его было столь же бесстрастно, как и раньше. «Превосходно сбалансировано, милорд-капитан. Сделано просто, но очень хорошим кузнецом-оружейником, возможно, даже мастером». Горящие мрачным огнем глаза бояра обожгли пленников. «Оружие отнюдь не деревенских жителей, милорд-капитан, никак не фермеров». «Конечно, нет». Седоволосый повернулся к Перину и Эгвейн с легким упреком и усталой улыбкой. «Добрый дедушка, которому известно, что его внуки напроказничали». «Меня зовут Джефрам Борнхальд», — сказал он им. «Ты, как я понял, Перрин, но вот вы, молодая женщина, как ваше имя?» Перрин сердито посмотрел на Седова, но Эгвейн качнула головой. «Не будь глупым, Перрин. Я Эгвейн». «Просто Перрин и просто Эгвейн», — тихо произнес Борнхальд. «Но, полагаю, если вы и вправду друзья темного, то вы желали бы скрывать свои подлинные имена по возможности подольше». Перрин с трудом, но сам поднялся на колени. Большего не позволяли путы. «Мы не друзья темного», — гневно возразил он. Слова еще не успели слететь с его губ, как бояр оказался возле Перрина. Мужчина двигался, словно змея. Юноша заметил, как рукоять топора резко двинулась к нему и попытался пригнуться, но тяжелое топорище попало ему повыше уха. Лишь то обстоятельство, что Перрин отстранился от удара, спасло юношу, и он не упал с проломленным черепом. И все равно у него искры из глаз посыпались. От удара о землю перехватило дыхание. В голове звенело, и кровь заструилась по щеке юноши. «У вас нет никакого права!» — начала Эгвейн и пронзительно вскрикнула, когда рукоять топора метнулась к ней. Девушка отшатнулась в бок, и топорище со свистом пронеслось в воздухе, когда она упала на полотно пола. «Лучше вам впредь быть сдержаннее на язык и не дерзить», — сказал бояр. «Тогда говорите с помазанником света, иначе можете лишиться языков». Худшим из всего было то, что в голосе бояра по-прежнему не слышалось никаких эмоций. Отрезать языки пленникам не доставило бы ему удовольствия и не вызвало бы сожаления. Это просто нечто такое, что ему пришлось бы сделать. «Спокойнее, чадо бояр!» Борнхальд снова посмотрел на пленников. «Полагаю, вам не очень много известно о помазанниках или о лордах-капитанах Детей Света, не так ли?» «Нет, по-моему, немного. Так что хотя бы ради бояра постарайтесь не спорить и не кричать, хорошо? Я хочу только, чтобы вы шли в свете, не больше. И если гнев возьмет над вами верх, это не поможет никому из нас». Перрин поднял взгляд на мужчину с худым лицом, возвышающегося над ним и девушкой. «Ради бояра?» Юноша заметил про себя, что капитан не приказал тому отойти от них. Бояр встретил взгляд юноши и улыбнулся. Улыбка коснулась лишь его губ, но кожа на скулах натянулась еще больше, отчего лицо стало очень напоминать череп. Перин содрогнулся. «Мне доводилось слышать о людях, бегущих вместе с волками», — в раздумье произнес Борнхальд. «Хотя сам я прежде этого не видел. Как предполагают, люди разговаривают с волками и с прочими созданиями темного. Мерзкое дело. Это заставляет меня опасаться, что последняя битва и в самом деле грядет. Волки не...» Перин оборвал себя, когда носок сапога бояра оттянулся назад. Глубоко вздохнув, юноша продолжил более спокойным тоном. С гримасой разочарования бояр опустил ногу. «Волки не создание темного. Они ненавидят темного. По крайней мере, они ненавидят троллоков и исчезающих». Перин был поражен. Заметив, как кивнул худолицый, кивнул, будто бы каким-то своим мыслям. Борнхальд приподнял бровь. «Кто тебе это сказал?» «Страж?» — ответила Эгвейн. Она съежилась под горящим взглядом. «Он говорил, что волки ненавидят троллоков, а троллоки боятся волков». Перин обрадовался, что она не упомянула Илаиса. «Страж!» — вздохнул Седой. «Создание ведьм из Тарвалона!» «Что еще мог сказать вам этот тип? Клен сам, друг темного и слуга приспешников тьмы!» «Вы что, не знаете, что у троллоков волчье рыло и клыки? И волчья шерсть?» Перин заморгал, желая одного, чтобы прояснилось у него в голове. Он по-прежнему чувствовал себя так, будто в голове у него застывшая студнем боль, но была какая-то неправильность. Ему никак не удавалось разобраться со своими мыслями, чтобы уразуметь разгадку всего этого. «Не у всех троллоков», — пробормотала Эгвейн. Перин бросил на бояра настороженный взгляд, но худой просто наблюдал за девушкой. «У некоторых есть рога, как у баранов или козлов, или ястребиные клювы, или... ну, все такое прочее». Борнхальд сокрушенно покачал головой. «Я предоставляю вам шанс, а вы с каждым словом зарываете себя все глубже». Он поднял руку с выставленным пальцем. «Вы бежали вместе с волками, созданиями темного». Второй палец. «Вы признали, что знакомы со стражем, еще одним созданием темного. Сомневаюсь, чтобы он рассказывал вам о том, чем занимается, если встреча ваша была лишь мимоходом». Третий палец. «У тебя, юноша, в кармане была марка Тарвалона. Большинство людей вне Тарвалона стараются побыстрее избавиться от таких монет. Если только они не служат ведьмам Тарвалона. Четвертый. Ты нес с собой боевое оружие воина, хотя в то же время одет ты, как фермерский парень. Следовательно, скрытничаешь и таишься. Поднятый большой палец. Вам известно про троллоков и мурдраалов? Так далеко к югу лишь считанные грамотеи, да те, кто побывал в пограничных землях, верят, что они существуют, но они не вымысел из преданий и рассказов. Может, вы бывали в пограничных землях? Если так, то скажите мне, где именно? Я порядком постранствовал в пограничных землях, мне они хорошо знакомы, нет? Что ж, тогда ладно. Он посмотрел на свои выпрямленные пальцы, затем со стуком уронил ладонь на стол. Выражение на лице доброго дедушки говорило о том, что внуки в самом деле вели себя очень плохо и навлекли на себя серьезные неприятности. «Почему бы вам не рассказать мне правду? Как вы докатились до того, что бегаете по ночам с волками?» Эгвейн уже открыла рот, но Перин заметил упрямство в движении ее подбородка и мигом сообразил, что она собирается рассказать одну из тех придуманных ими историй. «Этого делать не стоило». Ни сейчас и ни здесь. Голова у Перина болела, и ему очень хотелось, чтобы у него было время подумать. Но времени-то как раз и не было. Откуда знать, где бывал этот Борнхальд, с какими странами и городами он хорошо знаком? Если он уличит их во лжи, вернуться к правде станет невозможно. Тогда Борнхальд будет совершенно убежден, что они — приспешники тьмы. «Мы из Двуречья», — быстро сказал Перин. Эгвейн в открытую вытаращилась на него, лишь потом спохватившись, а он торопливо стал излагать правду или вариант правды. Они вдвоем покинули двуречье, чтобы увидеть Кеймлин. По пути прослышали о развалинах огромного города, но когда они нашли Шадар-Лагот, там кишмя кишели троллоки. Им вдвоем удалось спустись за рекой Аринелли. Но к этому времени они совсем заблудились. Потом они совершенно случайно встретили человека, который предложил провести их к Эймлину. Он заявил, что его имя не их дело, и вряд ли этот незнакомец излучал дружелюбие, но им нужен был проводник. В первый раз волков они оба увидели после того, как появились дети света. Все, что они пытались сделать, это спрятаться, чтобы их не съели волки или не убили люди или лошади. «Если бы мы знали, что вы дети света, — закончил юноша, — мы бы попросили у вас помощи». Бояр недоверчиво хмыкнул. Перлина такое отношение озаботило мало. Если удастся убедить капитана, то бояр им не страшен. Ясно, что бояр дышать перестанет, прикажи ему лорд-капитан Борнхольд. «Не вижу тут никакого стража», — чуть погодя произнес седоволосый мужчина. Выдумка Перина подвела юношу. Он понимал, чтобы обдумать все, нужно время. Возникшую паузу брешь устремилась Эгвейн. Его мы встретили в Байрлоне. В городе полным-полно людей, спустившихся после зимы с копий, и в гостинице нас посадили с ним за один стол. Мы с ним только раз поговорили за едой. Перин вздохнул свободнее. Спасибо, Эгвейн. Верните им их пожитки, чадо бояр. Не оружие, разумеется. Бояр удивленно посмотрел на Борнхольда, и тот добавил. Или же вы из тех, кому по душе грабить непросвещенных, чадо бояр? Это же дурное занятие. Ни один человек не может быть вором и ходить в свете. Казалось, бояр боролся с соблазном не поверить этому предположению. «Значит, вы нас отпускаете?» В голосе Эгвейн звучало удивление. Перин поднял голову и посмотрел на капитана. «Конечно нет, дитя», — печально сказал Борнхольд. «Может, вы и рассказываете правду о том, что вы из двуречья, поскольку знаете о Байрлоне и рудниках? Но вот Шадар-Лагот — это название известно очень и очень немногим, большинство из них — друзья темного, и каждый, кому известно достаточно, чтобы знать это название, сведущ достаточно, чтобы не соваться туда. Советую вам по пути в Амадор придумать историю получше. Время у вас будет, так как нам придется задержаться ненадолго в Кеймлине. Правда, дитя предпочтительно. В правде и в свете свобода». Бояр забыл о своей робости перед седоволосым. Он резко отвернулся от пленника, в словах его прозвучала оскорбительная резкость. «Вы не можете! Это не позволено!» Борнхольд насмешливо приподнял бровь, и бояр, поперхнувшись, мигом сбавил тон. «Простите меня, милорд-капитан. Я забылся, и я смиренно прошу прощения и готов подвергнуть себя эпитемье. Но, как отметил сам милорд-капитан, мы должны быть в Кеймлине вовремя, а так как большая часть запасных лошадей разбежалась, то нам и без пленников будет трудно поспеть туда в срок». «И что же вы предлагаете?» — тихо спросил Борнхольд. «Кара для приспешников тьмы — смерть!» От ровного голоса, которым были сказаны эти слова, их смысл стал еще более зловещим и ошеломляющим. Таким тоном можно было предлагать раздавить букашку. «С тенью не может быть перемирия. Нет снисхождения друзьям темного. Рвение должно приветствовать. Но, как мне часто приходится замечать своему сыну Дейну, чрезмерное усердие может обернуться прискорбной ошибкой. Вспомните, к тому же, о чем говорят догматы. Ни один человек не потерян настолько, что его нельзя было бы вывести к свету. Эти двое юны, они еще не могли оказаться глубоко в тени. Их еще можно привести к свету, если только они позволят поднять пелену тени с их глаз. мы обязаны предоставить им такую возможность». На миг Перин почти почувствовал расположение к похожему на ласкового дедушку мужчине, который встал между ним и бояром. Затем Борнхальд с улыбкой, по-отечески ласковой, повернулся к Игвейн. «Если вы откажетесь прийти к свету к тому времени, когда мы достигнем Амадора, я буду вынужден передать вас вопрошающим, а по сравнению с ними рвение бояра не более чем свеча перед солнцем». Седоволосый говорил, словно человек, который сожалеет о том, что принужден делать, но у которого и в мыслях нет совершить нечто, выходящее за рамки своих прямых обязанностей, как он их понимает. «Раскайся, отрекись от темного, приди к свету, исповедуйся в своих грехах и расскажи о том, что тебе известно об этих мерзостях с волками, и ты будешь избавлена от кары. Ты пойдешь свободно, в свете». Внимательный взгляд упал на Перрина, и Борнхальд сокрушенно вздохнул. Ледяной холод сковал юношу. «Ну, вот ты просто Перрин из Двуречья. Ты убил двоих детей». Борнхальд коснулся топора, который бояр по-прежнему держал в руках. «Что до тебя, то, боюсь, в Амадоре тебя ждет виселица».